17. В библиотеке колледжа Толкин взял финскую грамматику Элиота. Но теперь он погружался в учебник не для того, чтобы еще лучше изучить финский, а чтобы понять, как должен формироваться новый язык, который создал он сам. Он хотел, чтобы у этого языка, квенья, действительно было прошлое. Пусть квенья растет и развивается из еще более раннего, тоже придуманного Толкином языка, первоначального эльдарина. Описание всех этих сдвигов звучания занимало большинство страниц в его рабочей записной книжке. Честно говоря, Толкин считал свое занятие вполне сумасшедшим и почти не надеялся, что кто-то поймет и оценит его работу. Однако он достиг немалых успехов. Он даже стал писать стихи на квенья. Единственное, что мешало Толкину развернуться, отсутствие истории у его нового языка. На фоне ужасов, творящихся в Европе, Толкин окончательно осознал ту непреложную истину, что не может существовать никакого языка без истории, без своего народа, создателя и носителя этого языка. Он искал хоть какую-то возможность наложить созданный им новый язык на некую реальную, пусть даже придуманную, историю. В книге Джона Гарта приводится отрывок стихотворения, написанного Толкином на языке квенья. Датировано оно мартом 1916 года. Перевода этих стихов не существует. Однако слова «Ласселанта» — «листопад», отсюда и осень, и «Элдамар» — «дом эльфов» — не раз использовалось Толкиным впоследствии. «Ай линтулинда ласселанта, пилинге весуиерна леаганта, кулюви я карен валинар, веммате синги Элдамар». Тогда же, в 1915 году, до Толкина дошло, что изобретенный им язык — это, скорее всего, тот язык, на котором говорят или говорили фейри или эльфы, которых видел Эарандель во время своего удивительного путешествия. Скитания морехода по всем океанам мира закончились тем, что сам его корабль стал звездой, удел всех кораблей, уходящих в вечность. Песнь об Эаранделе Толкин разделил на несколько стихотворений. В первом из них, «Берега Фейри», описывалась таинственная страна Валинор. Там растут на морском берегу удивительные деревья Тельперион и Лаурелин. На одном зреют золотые солнечные плоды, а на другом — серебряные лунные. А еще в песне об Эаранделе возникают яркие детали, впоследствии вошедшие в Сильмариллион. «От солнца на восток, на запад от луны, есть холм, один на многие мили, в подножье бьет зеленый вал, недвижный башен шпили, там, за Таниквейтелем, край Валинор. Там звезд не светит лишь одна, что мчится за луной, ведь там растут два дерева, чей цвет блестит росой ночной, чей плод струит полдневный зной на Валинор. От солнца на восток, на запад от луны, близ звездного причала, есть белый город странника и Эгламара скалы. Ждет Вингелот у пристани, где плещет вал за валом, и Эарандель смотрит вдаль за Эгламара скалы. Там, за Таникстилем, край Валинор». Примечание. Карпентер. Джон Толкин. Биография. Москва, 2002 год. Страница 126. Стихи в переводе Лихачевой. Конец примечания.